Лихолетов. Утром Катарина вернулась с кувшином воды и нехитрым завтраком. Мягкий хлеб, два сваренных вкрутую яйца. Лихолетов оббил яйца о край тумбочки, счистил скорлупу на тарелку и закинул их в рот одно за другим, заедая хлебом и запивая водой прямо из кувшина. Катарина, застывшая напротив него, выглядела не слишком выспавшейся. Пальцы, испачканные в чьей-то крови, нервно барабанили по рукояти револьвера, который она держала на поясе. «Аппетит есть — это хорошо», — сказала она, наблюдая за тем, как Лихолетов расправляется с завтраком. «Что с плечом?» «Болит», — ответил Лихолетов. «Но жить буду». Кувшин с водой опустел, но Катарина не спешила уходить. Она задумчиво прошлась по комнате, поправила занавеску на окне, сдвинула стул на пару сантиметров, судорожно перебрала расчески на трюмо. Лихолетов краем глаза следил за ней. Больше она не казалась опасной, скорее, очень уставшей женщиной, которой задурили голову. Вчера Катарина приняла какое-то решение, но сегодня, при свете дня, уже колебалась. Лихолетов попытался ей помочь. «Ты говорила о сделке?» — осторожно напомнил он. Катарина, явно взволнованная, обернулась. «Прежде чем я скажу, где она?» — начала она. «Мне нужно знать». Но тут в дверь коротко постучали, и Лихолетов увидел, как вытянулось и побледнело лицо Катарины. Она выхватила револьвер и наставила его, но не на дверь, а на Лихолетова. Руки у нее дрожали. «Катарина, hast du Gäste?» Услышав этот вкрадчивый голос, Лихолетов больше не раздумывал. Остались только рефлексы. Именно они бросили его к Катарине, выбили револьвер из ослабевших рук, перехватили ее поперек груди. Изумленный Нойман застыл на пороге комнаты. В коротколетной куртке, с острым подбородком и почти прозрачными глазами, это был он. Никаких сомнений. Лихолетов хорошо запомнил, как выглядит смерть. Он почувствовал, как рот наполняется горькой слюной, а в висках стучит от злого возбуждения. Катарина судорожно выдохнула, и Лихолетов вжал ей дуло в щеку. «Я выстрелю», — предупредил он. «Ферштейн?» Нойман, ничуть не смущенный этой угрозой, поднял пистолет. «Стреляй», — разрешил он. «Мне все равно». Катарина вздрогнула, словно ее ударили током. Даже Лихолетов от неожиданности ослабил хватку. Нойман улыбался. В его глазах Лихолетов ясно видел, что ему действительно все равно. «Чудовище!» — думал Лихолетов, отталкивая Катарину в сторону, чтобы не попало под огонь. «Чудовище!» — думал он, наводя револьвер на Ноймана. «Чудовище, убившее весь его отряд одним приказом. Не знающее цену ни человеческой жизни, ни преданности, ни любви. Готовое прикрываться детьми. Чудовище! Чудовище!» Губы Ноймана зашевелились. Вот-вот раздастся тот самый убийственный шепот. И на сей раз Лихолетов не сможет ускользнуть. Револьвер Катарины в его руке на редкость надежен. Он пожалел, что не залил себе уши воском или не проткнул барабанные перепонки длинной иглой. Но пуля должна успеть. Быстрее звука, раньше шепота. Одной точно хватит, чтобы раз и навсегда успокоить собственных призраков. Ведь именно для этого он прошел весь путь. Все должно кончиться здесь и сейчас. Палец уже давил на спусковой крючок. И тут кто-то вскрикнул. Не Катарина. Другая женщина. Совсем юная, даже почти девчонка. Она выскочила из-за спины Ноймана и встала между ними. Лихолетов с трудом ее узнал. Последний раз он видел ее невнятным кулем на плече у похитителя, обритую почти налысо, в затрапезном больничном халате. В предпоследней, летом у себя в кабинете, запуганную и нервную. Сейчас она не походила ни на ту, ни на другую. Ее волосы отросли, щеки горели здоровым румянцем. Хорошо одетая, хоть и испачкана в чужой крови. Но главное отличие, конечно, было в другом. Настоящие перемены, которые случаются с людьми, видны только в глазах. Анна Смолина смотрела прямо и бесстрашно, полная праведного всесильного гнева. Вот ее руки взлетели ладонями вверх, и невидимая волна ударила Лихолетова в грудь. В спину врезался край тумбочки, рука задела кувшин. Тот полетел на пол и разбился на несколько крупных осколков. Из груди выбило весь дух, показалось даже, что треснуло одно из ребер. «Так вот оно как», — подумал Лихолетов, отстраненно наблюдая, как его тело сползает в фарфоровое крошево и розовые лепестки. Вот что произошло тогда на площади. И в Смоленске, и в Витебске. И черт знает где еще. Револьвер укатился в сторону. По голове текло липкое и горячее. Плечо тоже пекло. От удара все раны открылись. В ушах стоял звон. Лихолетов пытался повернуть голову, но не мог. Его утаскивало куда-то в темноту. «Он жив? Я что, убила его?» — донеслось издалека. «Я не хотела». Если бы Лихолетов мог, он бы расхохотался этому запоздалому и очень милому вранью. В ту секунду, когда Смолина взмахивала рукой, прожигая его гневным взглядом, она очень даже хотела. По крайней мере, хотела серьезно его проучить. Что ж, кажется, Нойман добился своего, а он опоздал. «Все хорошо, Аня», — ворковал с ней Нойман. «Ты умница. Все правильно сделала. Больше нечего бояться». Но Смолина была безутешна. Послышался всхлип и сдавленный шепот. «Они убили Баруха. Катарина, ты знаешь? Он там лежит. Значит, не все дети справились с домашним заданием?» — спросил Нойман по-немецки. Катарина что-то ответила ему тихо, но Нойман ее перебил. «Мне нужно поговорить с ним наедине. Спасибо, Катарина». Крепкие каблуки Катарины почти сразу застучали по направлению к выходу, но Лихолетов еще слышал всхлипы Смолиной. «Аня, тебе нужно отдохнуть», — с нажимом сказал Нойман. «Иди к себе в комнату, я разберусь здесь». Продолжая всхлипывать, она покорно вышла. Когда все стихло, Лихолетов с трудом приподнял голову. Заскрипел пол, пахнуло сырым полем. Нойман сел рядом с ним, опустившись на одно колено, легко хлопнул его по щеке. Затем, вцепившись в подбородок, дернул вверх, вынуждая посмотреть ему в глаза. Лихолетов зашипел от боли. «Очень рад, что мы снова встретились». Нойман скалился, разглядывая Лихолетова и на всякий случай держа его на мушке. «А ты постарел. Всего 4 года прошло. Что же с тобой случилось?» «Ты случился», — одними губами прошептал Лихолетов, но Нойман его услышал. Он рассмеялся, протянул. «Прекрасно, прекрасно. Ты убил моих друзей!» Лихолетов мотнул головой, вырываясь. Лицо Ноймана сложилось в сочувственную гримасу. «О, какая жалость! Но они пришли воевать. У них был приказ. И я тоже выполнял задание. Не я, так кто-то другой. Застрелил бы их всех. Потому что такова война». Палец Ноймана уперся в грудь Лихолетову. «И война никогда не меняется. На ней гибнут все. И друзья, и враги. Вот и тебя послали на верную смерть. Уже во второй раз. Я сам напросился». «И правильно. Все равно они не смогут по достоинству оценить тебя. Твой дар. А я смогу». Лихолетов хмуро уставился на Ноймана. Голова едва соображала. Мысли скакали и путались. «Дар? О каком таком даре он говорит?» Нойман задушевно похлопал его по плечу. «Знаешь, я ведь действительно многим обязан тебе. Ты преподал мне отличный урок». Не отводя пистолета, Нойман вцепился зубами в край перчатки, потянул вверх. Под слоем темно-коричневой плотной кожи и переплетения тонких золотых поршней скрывалась обыкновенная ладонь. Простая, человеческая, только изуродованная выстрелом. Рана давно затянулась, на ее месте остался вспухший розоватый рубец с рваными краями. Указательный, средний и безымянный палец без поддержки перчатки сразу скрючились, как птичья лапа, та самая пуля, которая должна была пробить Лихолетову голову по приказу Ноймана, прилетела прямо вот сюда, когда Лихолетов в него выстрелил. «Благодаря нашей встрече я понял, что не уникален». Нойман задумчиво поглядел на свою ладонь. Попытался разжать пальцы, но только сморщился от боли. «Это меня взбодрило. Оказалось, есть и другие. Значит, я не имею права собой рисковать. Поэтому я стал искать одаренных детей. Но все было не то. Единственная моя стоящая находка после тебя — это, конечно, Аня. Зачем она тебе? Потому что она такая же, как и я. Пока мы вместе, никто не сможет нам помешать. Скоро начнется серьезная игра, в которой мы победим. Ты можешь уже сейчас присоединиться к победителю». Он вдруг сдавил его правую руку своей птичьей лапой, развернув тыльной стороной вверх. «Расскажи мне про это». Лихолетов опустил взгляд. Под большим пальцем Ноймана белело старое клеймо, напоминание о первом отряде М. О Мадриде. «Я видел такую же на руке у Ани и у женщины, которая пришла с тобой. Что с вами делали в той лаборатории в Ленинграде? Почему моя сила не действует?» Нойман был взволнован и, кажется, испуган. Лихолетов вгляделся в него. «Да, так и есть». Великий гипнотизер был просто в ужасе. Это было странно, но могло помочь. Оставалось только блефовать. И Лихолетов надеялся, что это сработает, потому что сказать ему было почти нечего. Лихолетов не знал, какую именно подготовку прошли новые бойцы отряда М, и как они научились противостоять Нойману. Но отчего-то это не удивляло. Получается, Петров все-таки принял его полубезумный рассказ о Ноймане всерьез. Принял всерьез и подстраховался. Но дело вовсе не в клейме. Вернее, не только в нем. Несколько дней Лихолетов существовал бок о бок с тремя бесчувственными машинами. И клеймо специального отряда — единственное, что их всех объединяло. В остальном медведь, волк и лиса казались совсем другими существами, не похожими ни на Лихолетова, ни на импульсивную, плачущую Смолину, ни на кого из обычных людей. Он устало прикрыл глаза и откинулся на тумбочку. «Лучше пристрели меня», — попросил самым безразличным голосом, на который был способен. «Не хочешь говорить, я сам узнаю», — истерически вскричал Нойман. Схватив Лихолетова за ворот, одним рывком поставил его на ноги и поволок на выход. «Тебя отправят в нашу лабораторию, вскроют череп, и тогда я пойму, в чем дело». Нойман вытолкнул его из комнаты Катарины, потащил через весь замок. Пинками спустил по крутой лестнице до самого подземелья, где с потолка капала ледяная вода и пахла крысами, а по углам чернела жирная плесень. Кованная решетка грохнула, Лихолетов кубарем влетел в тесную камеру. За его спиной щелкнул замок. «Здесь не так приятно, как наверху», — сказал Нойман и хлопнул по решетке так, что с нее посыпались хлопья ржавчины. «Но, может быть, это изменит твое мнение». Лихолетов сполз по стене, кое-как устроил гудящую голову на руках. Он был так близок к цели, а теперь оказался в клетке, в плену, полностью зависимый от милости своего врага. Если Нойман выжил после встречи с лисой, значит, сама она убита. Медведь наверняка тоже. Была еще надежда на вторую группу, которая уехала в своем вагоне по направлению на Нюрнберг, но такая слабая, что Лихолетов запрещал себе даже думать об этом. Нет, он всегда полагался только на себя. Значит, и сейчас нужно включать собственную голову, как бы ни плыло перед глазами. Думай, думай. Поведение Ноймана удивляло. Он угрожал пистолетом, требовал, уговаривал, но даже и не думал применять свою силу. Прикажи он, как приказывал другим. Или Халетов выложил бы ему все, или застрелился из надежного револьвера Катарины, по первому слову. Нойман видел в нем равного, догадался наконец Лихолетов, с какой-то особенной силой, которая может противостоять его гипнозу. Он чуть не задохнулся от внезапного облегчения и азарта. Это был шанс, возможно, единственный и зыбкий, но он вдруг возник, как яркая вспышка, и Лихолетов жадно вцепился в него. Главное теперь — не упустить. Сыграть со смертью в поддавки и снова выиграть в эту чертову русскую рулетку. Нойман уже развернулся, чтобы уйти. Но стоило Лихолетову сказать «подожди», как он замер. «Хорошо», — пробормотал Лихолетов, тяжело поднимаясь. «Я все расскажу».